Сентябрь. Стокгольм. В комнате, окно которой выходит во двор, сидит женщина и пишет. Крошечная кухня, на веревке сушится белье, рукава, пустые объятия от стены до стены. Жилище, сердце, нутро. Помещение словно вывернуто наизнанку, в нем есть все, кроме него самого. Она пишет ночами. Так спокойнее всего в тишине, в одиночестве. Слышно только дыхание матери, да хрип и труп в стене, приветы из другого мира, который быстро становится враждебным. Она пишет ночь. Или ночь пишет ее. Чтобы не разбудить мать, она не зажигает свечи. Слова ложатся на слова, тьма на тьму. Текст наслаивается сам на себя, когда она заполняет те же листы бумаги новыми стихами, мыслями и зачеркиваниями. Ночь за ночью, стих за стихом. Нелли Закс. «Звезд не видно». Банвальдзея. Журнал «Der Ruf» мертв, но Ханс Вернер Рихтер и его друзья-писатели намерены продолжать. Как-то раз в выходные они собираются у озера Банвальдзея, где у одного из них есть летний домик. Всем 17 велено захватить с собой продуктовые карточки. Они встают в 4 утра, выплывают в лодке на озеро. К завтраку будет жареная рыба. Роскошь и чудо среди разрухи, которую они зовут родиной. Вокруг вонючие развалины. Они хотят описать их и одновременно отстроить заново, не оглядываясь назад, не ища виновных, рассказать об осколках неба, что виднеются сквозь пробитую крышу, а еще о людской надежде и безнадежности, и о собственной вере, что может возникнуть нечто иное. Генрих Бёль и Гюнтер Грасс среди тех, что будут участвовать, читать друг другу свои тексты, отображать собственное творчество и творчество друг друга, принимать почести, а потом оставят ее позади. Группу 47. Кембридж, Массачусетс. Есть тысячи причин вскрыть механизм часов. Измерение времени подчинено механизму, а он состоит как минимум из 6 зубчатых колесиков, которые приводят друг друга в движение, так что каждая стрелка движется с точно надлежащей скоростью. Еще там есть заключенная в коробку плоская пружина и связанный с нею зубчатый обод. Маятник качается туда-сюда, тик-так, тик-так. А колебания между тиканиями называются временем. Грейс Хоппер интересуется вычислениями. В 7 лет она вскрывает все 7 часов в доме, после чего родители определяют ее учиться физике и математике. Через всю ее дальнейшую жизнь проходит вереница безымянных задач, потому что придумывает их она сама. Грейс Хоппер все больше вбирает в себя будущее. Сейчас она в Гарвардском университете, куда ее направили для прохождения добровольной военной службы в должности математика ВМФ – хоть она и женщина. Ее начальник, блестящий мистер Эйкин, не перестает подчеркивать сей факт. Электромагнитная вычислительная машина Mark II, огромная, занимает целую комнату. На часах примерно 15:25-15:45, 9 сентября. Mark II по обыкновению опять не действует. Грейс Хоппер знает Mark II не хуже, чем его предшественника Mark I. Оно и неудивительно. После долгих дежурств, когда приходилось тщательно отмечать в журнале все поломки и все успехи. Сейчас она влезает в ВВМ, отработанными приемами ищет дефект. Тропинки внутри машины прекрасно ей известны. И все же сбой, аномалия. В панели F, реле номер 70, она находит причину. Сбой вызвала ночная бабочка. Грейс Хоппер записывает в рабочем журнале. First actual case of bug being found. Первый реальный случай обнаружения жучка. Джура. 11 сентября Джордж Оруэлл записывает, что ему нужно купить тачку и что тираж скотного двора полностью распродан. В общей сложности за это лето он и его сестра Аврил собрали 777 яиц. Вестерос. Возможность для кого угодно стать кем угодно называют американской мечтой, будто все люди теперь мечтают стать другими, более значительными и богатыми, чем они есть, мечтают о жизни, как в цветном кино. Только вот Европа — черно-белая фотография. Неудивительно, что Эрлинг Персон едет за вдохновением в Нью-Йорк. На 37-й улице расположен дешевый универсальный магазин «Лернер» с модной дамской одеждой, которую можно быстро изменить, когда меняется тренд. Низкая стоимость изготовления, маленькие склады. Идея ему нравится, и он берет ее на вооружение. Дома в Вестеросе отец Эрлинга закрывает собственное дело и вкладывает средства в проект сына. Старый рыбный магазин перестраивают в четырехэтажный магазин готового платья. Мода — такой же скоропортящийся товар, как свежевыловленный лосось. 15 сентября местная Westmanland Slands Tidning пишет, что сегодня на Стурагатан в Вестеросе открывается очаровательный магазинчик. Впервые в стране городские модницы могут теперь постоянно обновлять свой гардероб в дамском раю, причем не разоряясь. Магазин Hennes, все для нее, позднее H&M, Hennes and Maurits, имеет огромный успех. Голливуд. Пора разобраться с коммунизмом в Голливуде. Киноиндустрия издавна слывет местом сбора левых симпатизантов. А поскольку кино как таковое – мощный инструмент пропаганды, чрезвычайно важно очистить его от антиамериканских элементов. Пора принять меры. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности HUAC выезжает в Голливуд и опрашивает 41 так называемого «добровольного свидетеля». Эти люди называют определенные имена – режиссеров, сценаристов, актеров. Имена записываются. Один из таких подозреваемых в коммунизме – режиссер Герберт Биберман, который снимает фильм «Новый Орлеан» с Билли Холлидей. Он окажется так называемым враждебным свидетелем. Буэнос-Айрес. Птицы Феникс, повторяющаяся метафора в идейном мире Пера Энгделя «Возрождение одержимости». Сразу после войны он меняет название своей фашистской организации на «Ново-шведское движение». Новые времена, новые названия, старые мечты. Он, конечно же, будет сотрудничать в нацистском журнале «Der Weg», тем более, что его давний контакт Йохан фон Лейерс переехал в Буэнос-Айрес и сильно влияет на направленность журнала. В первой своей статье Пер Энгдель описывает свое движение изнутри. Эта группа не была партией. Это была боевая антикоммунистическая организация, открыто заявившая о своей солидарности с военными действиями немцев на Восточном фронте. Поэтому демократическая пресса мгновенно объявила ее национал-социалистической. В мае 1945-го состоялось испытание огнем. Те, что были попутчиками по экономическим причинам, бесследно исчезли. Те, что были больше немцами, чем сами немцы, спешно канули на дно. Осталось крепкое ново-шведское ядро. Со всех сторон умники-друзья нашептывали: «Угомонитесь, ничего не предпринимайте, подождите, когда ветер переменится». Но товарищи переглядывались и отвечали: «Нет, кто-то должен держать знамя. Все бегут, но мы останемся. Лишь те, кто, расправив плечи, стоит на ветру, заслуживают доверия в солнечную погоду». Уже летом 1945 года состоялись первые публичные митинги на площадях Мальмё. Местное отделение социал-демократической партии, насчитывающее 40 тысяч членов, в ярости писало шведскому правительству: «Мальмё сейчас единственный город во всем мире, где может происходить подобное». Эти слова товарищи из новошведского движения никогда не забудут, и из всего, что о них написали до сих пор, именно эти слова, пожалуй, пробуждают огромную гордость. Длинный текст Пера Энгделя публикуется в Der Weg номер 7 за 1953 год. Энгдель среди друзей может формулировать свободно и гордо, воссоединившись с другом Йоханом фон Лейерсом, который печатается в том же номере. Из других его знакомых и единомышленников, которые пишут в Der Weg в том же году, можно назвать основателя журнала и бессменного редактора Эберхарда Фритча, товарища Фритча, как почтительно зовет его Адольф Эйхман, знаменитого гитлеровского летчика Ханса Ульриха Руделя и, конечно, Мариса Бардеша. Под влиянием Йохана фон Лейерса культурный журнал становится откровенно юдофобским, отрицающим геноцид, и все больше поворачивается лицом к арабскому миру. В первом номере 1953 года Дер Вег публикует в виде факсимиле читательское письмо от верховного муфтия Амина аль-Хусейни, датированное 11 сентября 1952 года. «С большим удовольствием я регулярно читал ваш журнал «Дер Вег» с его отличными статьями и иными публикациями. Вашу работу я считаю очень важной и полезной для традиционно дружеских связей между Германией и арабским обществом и желаю вам и в дальнейшем больших успехов». В «Дер Вег» живут все те же нацистские идеи и та же картина мира, но именно так и задумано. В первые годы существования журнала авторы его представляют поколение, принадлежавшее к верхушке нацистской власти, как, например, Луц Шверин фон Крозик, министр финансов и последний рейхсканцлер нацистской Германии, и Отто Эрнст Реммер, офицер вермахта, сыгравший решающую роль в предотвращении покушения на Гитлера в 1944 году и до последнего своего дня отрицавший нацистский геноцид. Затем следуют другие. Фашистский лидер Освальд Мосли, член Шведской академии и поклонник Гитлера Свен Хедин, нацистский писатель Ханс Гримм, но и сам Йохан фон Лейерс, который бойко пишет под собственным и под вымышленными именами. А также те, кто возобновляет работу. Принцесса Элизабет фон Изенбург, основательница и руководительница тихой помощи, экономической поддержки бегству и выживанию нацистов. Карл-Хайнц Пристер, один из лидеров Мальмёвского движения, и шведский миллионер Карл Эрнфрид Карлберг. Редактор Дер Вег Эберхард Фрич не просто журналистский мотор Дер Вег, он еще и важный узел в организованном потоке белых беглецов из Европы. В Стокгольме финансист Карлберг финансирует оснащение судна «Фалькен», «Сокол», которая нынешней весной под руководством Людвига Линхарда повезет нацистов с фальшивыми паспортами в Аргентину. Когда Фалькен, покинув Швецию, на время исчезает, редактор Дер Вег просит своего коллегу из британской фашистской газеты Independent Nationalist разыскать судно. Британский фашист Грин выполняет просьбу и сообщает обо всем в письме другу. Секретное, невзначай оказывается на виду, совсем ненадолго, словно подводное существо, которое на несколько секунд поднимается к поверхности вдохнуть воздуху, а затем возвращается в океанские глубины. Фрич попросил меня разыскать небольшое парусное судно «Фалькен», покинувшее Швецию с 21 немцем на борту. Догадайся, как и почему. Я, конечно, уже связался со шведами, и они занимаются поисками. В конце концов, «Фалькен» со своим человеческим грузом прибывает в Буэнос-Айрес. А несколько месяцев спустя Людвиг Линхард описывает в «Дер Вег» это плавание. Статья длинная, с множеством фотографий, звучит как описание викингского похода, как сага, как сказка. Позднее журнал будет неоднократно писать о верховном муфтии и цитировать его. После 1952 года печатается в «Дер Вег» и президент Египта Гамаль Абдель Насер. Вновь публикуется и Пер Энгдель. Освальд Мосли называет Дер Вег путеводной звездой в европейском мраке, немецким голосом из Аргентины, который дарит своим читателям бодрость и надежду. Атлантический океан. «Талия должна быть очень-очень тонкой», — говорит Кристиан Диор. Пышная юбка, волной не спадая с подчеркнутых бедер, будет мягко колыхаться при каждом движении женщины. Миру нравится его нью-лук, навеянный началом века, женскими телами, затянутыми в корсет и задрапированными в огромное количество тканей. Первый из французских дизайнеров, он награжден премией «Ниман Маркус» и должен поехать в Даллас в США. Кристиан не очень любит путешествовать. С тяжелым сердцем и уймой дорожных сумок с самым необходимым он поднимается в Шербуре на борт теплохода «Куин Элизабет». Однако же далеко не все гипюровые цветы и хмель от шампанского. Его головокружительный успех во Франции сопровождают обвинения, что он де в сговоре с ткацкой промышленностью, что его платья и юбки, на которые уходит 30, а то и 40 метров ткани, просто способ поднять после войны промышленность страны. Он все это отрицает, с обидой. Путешествие приятнее, чем ожидалось. Намного приятнее, чем прием. Вашингтон. День ото дня разграничительные линии в мире прочерчиваются все явственнее. На карте холодной войны только два цвета – черный или белый. Сила против силы, свет против тьмы, тьма против света. Серой шкалы не существует, как и сомнений, компромиссов, знаков слабости. 18 сентября в США вступает в силу закон о национальной безопасности. Одним из его последствий становится создание разведслужбы, к которой многие и в правительстве США, и в Пентагоне относятся весьма критически – ЦРУ. Будущий госсекретарь Дин Ачесон предостерегает президента Трумэна. Новое ведомство построено так, что никто, ни президент, ни Совет национальной безопасности не будут знать, что, собственно, происходит, и не смогут контролировать ЦРУ. Но президент словно и не слышит предостережений. Согласно инструкциям, новое ведомство будет увязывать, оценивать и распространять разведданные, а также выполнять иные функции и обязанности, связанные с разведданными о ситуациях, угрожающих национальной безопасности. Несколько слов, которые станут очень удобной лазейкой для проведения сотен секретных операций. Нью-Йорк. В тот же день Кристиан Диор сходит на берег в Нью-Йорке, где его встречают громкоговорители, орущие «Диор! Диор!». Облегчение быстро оборачивается полным замешательством, когда модельера приводят в особое помещение, где его встречают вспышки фотоаппаратов и наглые вопросы. У них это называется пресс-конференцией, но сам он считает, что происходящее больше смахивает на судилище. «Преступление?» Он же норовит спрятать святое, ноги американских женщин. Толпы мужей и супругов протестуют против длинных юбок Диора, которые теперь вытесняют короткие до колена юбки времен войны. Дальше становится еще хуже. В Лос-Анджелесе он получает сотни анонимных писем от возмущенных критиков, которые не одобряют то, что они называют «освобожденным бюстом». В Чикаго его встречают, как он сам говорит, суфражистки-домохозяйки, вооруженные критикой и плакатами «Сжечь месье Диора», «Долой Нью-Лук», «Кристиан Диор, убирайся домой». Начиная с февраля его обвиняют в аморальности, в том, что он показывает слишком много, что он антифеминист и женоненавистник. Кристианова женщины-цветы с зашнурованными талиями создают всевозможные проблемы. В Великобритании корсеты по-прежнему под запретом по причине карточной системы. Разрешены только корсеты по предписанию врача, так что британским женщинам трудно одеваться в диоровские платья. Ну а теперь, когда его успех славят на страницах каждого модного журнала, встревожилось и британское правительство. Слишком большой спрос на ткани внутри страны может серьезно навредить слабому торговому балансу, рассуждают они. Поэтому торговая палата попросту запрещает британскому журналу Vogue вообще упоминать имя Диора. На улицах Парижа скромно одетые женщины нападают на носительниц Нью-Лук, кромсают платья на ленточки. Злобу вызывает не только расточительность. Хотя ткани после войны в большом дефиците, а тут вдобавок многослойные нижние юбки. Злобу вызывает еще и шаг назад, непрактичность, туго стянутое тело. Коко Шанель, создающая одежду прямо противоположного стиля, не стесняется открыто критиковать своего конкурента. Элегантность предполагает свободу двигаться без помех. А месье Диор? Свобода здесь совершенно ни при чем, полагает он, как и нехватка тканей. Как одержимый, он делает все новые наброски и в осенне-зимней коллекции этого года, ни секунды не сомневаясь, демонстрирует еще одно творение в духе своего счастливого стремления к гиперженственности. Платье «Диорама». Черная шерсть, просто, но элегантно, с широкой мягкой юбкой. 16 метров в окружности. Вашингтон. Президент Трумэн ясно видит свое будущее. Так ясно, что ему достаточно одной фразы, чтобы 21 сентября подытожить ситуацию. Передо мной все возможные дела. Шклярска-Поремба. В горах, в замке на польском курорте Шклярска-Поремба, собираются высокопоставленные лидеры коммунистических партий Советского Союза, Югославии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Польши, Франции и Италии. Осенний воздух прозрачен, как стекло. Задача собрания – акроним. Мир изменился за те два года, что минули после войны. Мирное сотрудничество между странами-победительницами остыло до холодной стратегии. Европа лежит между ними, как шахматная доска, и каждый ход одной стороны вызывает ответный ход другой. План Маршалла не составляет исключения. Коммунистические лидеры, собравшиеся в горном городке, едины во взгляде на будущее. Две диаметрально противоположные политические линии разделяют мир. С одной стороны, Советский Союз и другие демократические страны, которые хотят уничтожить империализм и усилить демократию, с другой стороны, США и Англия, стремящиеся укрепить империализм и раздавить демократию. Вот почему на Компартии возложена особая задача – защищать независимость своих стран, по возможности бесстрашно защищать демократию и свободу своих стран. Отныне они будут сотрудничать, обмениваться информацией, культурой и разведданными. Из замка в городке Шклярска-Поремба совещание направляет европейским компартиям две директивы: вести борьбу против плана Маршалла и борьбу против социал-демократических партий, принимающих этот план. Под этими словами кроются другие, вполне понятные тем, кому они адресованы: требования более жесткой, чистой и суровой политики в Восточной Европе. Создается коммунистическое информационное бюро «Коминформ». Под руководством Советского Союза цель этой организации также очевидна, как граница между черным и белым. Каждая коммунистическая партия ответственна перед Коминформом. И Коминформ есть партийно-политическая основа Объединенного международного фронта. Каждое политическое отклонение от него ведет к предательству. Белград. В здании на углу улиц Московской и Йована Ристича оборудуют штаб-квартиру Коминформа. Окна двух нижних этажей закрашены. Работают там не менее 362 чиновников. 211 русских, 17 поляков, 9 сербов, 4 чеха, 3 болгарина и так далее, сообщает швейцарская ежедневная газета «Журналь де Женев». Официальный язык русский. Ко всем сотрудникам представлены агенты, как защита и надзор. Несмотря на роскошные виллы и роскошные автомобили, пишет газета, персонал Коминформа живет как под арестом. Кембридж, Массачусетс. Грейс Хоппер балансирует на границе двух языков. Общение между машиной и человеком – вот где она находит себе поле деятельности. Она слишком много пьет, слишком много курит, слишком много работает. Ей одиноко. Порой хочется все бросить, но она остается, трезвеет и возвращается к работе, которую сама себе и придумала. ЭВМ – ее товарищи по работе, огромные зверюги, которых надо приручить, и она становится дрессировщицей. Грейс Хоппер задумывается не столько о том, что машины делают, сколько о том, что они должны уметь. Кто бы знал? А ты подумай. Она уверена, что могут меняться изнутри. Именно в этом году взблескивают открытия. Полароидная фотокамера, транзистор, беспроводной телефон. Грейс Хоппер думает, что вместо множества разных аппаратов все должен бы делать один единственный, при правильном программировании. Но чтобы заставить машину выполнить точный приказ, требуются часы кодирования. Вот если бы был язык, который переводил бы машине человеческие приказания, если бы машина могла самопрограммироваться, все бы упростилось. Она часами сидит за столом, склоняясь над расчетами. Позднее, когда каждый новый компьютер потребует собственного языка-посредника, и потому ширящаяся компьютерная империя рискует фрагментизироваться, Грейс Хоппер руководит работой по созданию единого языка программирования — COBOL. «Я могу заставить ЭВМ делать именно то, что я хочу. Главное — сформулировать задачу. Есть тысячи причин вскрыть механизм часов. В 7 лет Грейс Хоппер вскрывает 7 механизмов, а стало быть, причин тому может быть 7000. Теперь она использует цифры, чтобы создать язык для общения с машиной». Буэнос-Айрес. Один из тех, кто в 1947 году приезжает в Буэнос-Айрес, шведский нацист и доброволец СС Ханс Каспар Кройгер. Сейчас он работает инструктором в аргентинской армии. И тоже напишет статью в Der Weg, но в первую очередь занимается переброской нацистов из Европы. С этой целью он открывает маленькое бюро путешествий «Via Nord» совместно с Турольфом Хильбладом, тоже шведским нацистом. Ханс Каспар Кройгер дает в Der Weg рекламное объявление, откуда следует, что Скандинавское бюро путешествий дает консультации по иммиграции и что расположено оно по известному адресу Суйпача, 156. На той же улице, что и шведское посольство, в том же доме, где располагается первая редакция Der Weg. Но никакой таблички на двери. Бюро путешествий Via Nord тайна. Работает оно на втором этаже. Молодой швед Рагнар Хагелин случайно устраивается на работу в это бюро летом 1951 года. Его задача — бронировать места для немецких пассажиров на судах, идущих из Северной Испании в Буэнос-Айрес. Исключительно для пассажиров немцев. Каждый день заходит аргентинский полицейский комиссар, записывает Хагелин, но никаких выводов не делает. А какие выводы можно сделать? Только когда у молодого Рагнара Хагелина случается спор с одним из сотрудников бюро, бывшим спортсменом, выступавшим за Гитлера на Олимпийских играх 1936 года, он понимает, куда попал. Они сравнивают французский и немецкий языки, Хагелин заявляет, что предпочитает французский, цитирует Наполеона и говорит, что немецкий – язык для болванов. Тогда коллега, схватив Рагнара за рубашку, прижимает его к стене. Потом Хагелин обсуждает этот инцидент со знакомым из шведского посольства, и тот подтверждает, что Via Nord принадлежит нацистам. Это же всем известно. Рагнар Хагелин немедленно увольняется. Находится ли бюро путешествий Via Nord и редакция Der Weg по одному адресу одновременно или сменяют друг друга? Точно известно одно. Адрес Суйпача 156 на протяжении многих лет является центром белого бегства из Европы. Впоследствии у Рагнара Хагелина родится дочь, Дагмар. В 17 лет девушка исчезнет, похищенная теми аргентинскими военными, что в 1947 году проходили подготовку, в частности, под руководством двух нацистов, у которых работал Хагелин. Стокгольм. Поэтесса Нелли Закс живет в Стокгольме уже 7 лет. Жизнь беженки — не жизнь, жизнь. В одном стихотворении она пишет: «Мы изранены до того, что нам кажется смертью, если улица вслед нам бросает злое слово». В мае 1940-го 48-летняя Нелли Закс приехала из Берлина в Стокгольм вместе со своей 70-летней матерью. Позднее бегство. Польша погибла, Дания оккупирована, в Норвегии шли последние бои, прежде чем оккупация стала страшной реальностью. Немецкая армия направлялась во Францию. Почему Нелли Закс выбирает Швецию? Ответ – Сельма Лагерлёв. В 15 лет Нелли Закс получила в подарок роман «Сага о Йосте Берлинге», и с той минуты мечтала и сочиняла в духе Нобелевской лауреатки, даже написала своему шведскому кумиру и получила ответ. В Германии Нелли и ее мать преследовали по всем правилам, типичным для подготовки геноцида. Определенную группу людей изолируют от остального населения, отнимают всякую возможность заработать на жизнь и кусок хлеба. Вскоре остаются лишь два последних этапа – уничтожение как таковое и, наконец, грабеж всего имущества, Поэтому в ноябре 1938 года Нелли послала письмо состарившейся и больной Сельме Лагерлёв. «Можно ли мне и моей маме приехать в Швецию и отдохнуть у добрейшего из сердец? За самую малую возможность жить я буду благодарна всеми фибрами моего существа». Ответа не пришло. Подруга семьи Закс поехала в Вермланд, чтобы лично просить Лагерлёв о помощи, но, к несчастью, попала под автобус. Время шло. В январе 1939-го Нелли Закс написала еще одно письмо. Просила, умоляла, взывала, надеялась. Ответа не было. Пострадавшая подруга выписалась из больницы и, наконец, отправилась в усадьбу Сельмы Лагерлёв. Но великой писательнице докучали шумные строительные работы на чердаке. Ни слова в ответ. Подруга подождала еще день и сделала последнюю попытку. На сей раз она запаслась бумагой и ручкой, чтобы крупными буквами записать свою просьбу о помощи для Нелли Закс. И неожиданно Сельма согласилась выслушать ее и обратиться с ходатайством к шведскому правительству. «Для меня важно, чтобы Швеция приняла мадмуазель Закс». Один шаг вперед. Подруга искала поддержки у шведского принца Евгения и нашла поручителей, которые могли гарантировать, что Нелли и ее мать не станут шведскому обществу обузой. Швеция не хотела их приезда, не хотела еврейских интеллектуалов, не хотела евреев. Швеция предпочитала быть лишь транзитной страной, по крайней мере, на время, отчасти. И в эту узкую щелку проскользнули Нелли и ее мать. Сейчас они здесь. Однокомнатная квартирка с кухонным уголком, окнами во двор. Ночами она пишет стихи. Слово за словом, прах за прахом, слой за слоем. Она кладет стихи на стихи, громоздит башни из зыбких ночей. Амритсар. Сикхи, вооруженные винтовками, мечами и копьями, нападают на 7 поездов с мусульманскими беженцами. Мужчины, женщины, дети. 3000 убитых. Пакистанское правительство останавливает железнодорожное сообщение между Пенджабом, принадлежащим Индии, и Пенджабом, принадлежащим Пакистану. Париж. Кристиан Диор прибывает в США, а Симона де Бовуар через несколько дней уезжает оттуда. Она задержалась в Америке и провела со своим горячо любимым Нельсоном Альгреном целых 2 недели. Они вместе бродили по Нью-Йорку, а затем вернулись в Чикаго, пили кьянти в итальянских кварталах, посетили тюрьму штата, слушали музыку, ели ромовый пирог, пили виски и гуляли по улицам, о которых окружающий мир словно забыл. Нельсон говорил о книге шведа Гуннара Мюрдаля «Американская дилемма», советуя Симоне непременно ее прочитать. В Париже она только спит и плачет. 27 сентября, утром 3-го дня, выходит за покупками и встречает Альбера Камю. Он видит ее опухшее лицо и спрашивает, уж не беременна ли она? Нюрнберг. В этот день, 27 сентября, начинается и крупнейший судебный процесс столетия. 36-летний главный обвинитель Бенджамин Ференц произносит вступительную речь, открывающую 9-й Нюрнбернский процесс. Процесс по делу Einsatzgruppe. И говорит о геноциде. Хотя с юридической точки зрения это понятие как термин пока не существует. Впоследствии он скажет, что сделал это из симпатии к человеку, из уважения к метущемуся духу справедливости по имени Рафаэль Лемкин. «Со скорбью и надеждой мы разоблачаем здесь убийство более 1 000 000 невинных и беззащитных мужчин, женщин и детей. Наша цель не месть, и мы стремимся не только наказать виновных. Совесть человечества есть основа всякого закона, и мы постараемся вынести приговор, который станет выражением этой совести и посредством законов укрепит основополагающие права человека». Бенджамин Ференц гордится, что завершил процесс всего за 2 дня. Свидетели не нужны, коль скоро документы говорят таким ясным языком. Кроме того, есть показания, запротоколированные ранее. На первом большом Нюрнбернском процессе дал показания Отто Оллендорф, один из 5 руководителей Einsatzgroup. Нужно ли что-то еще? Нет, не нужно. Оллендорф. За год, с июня 1941 по июнь 1942, Einsatzkommande отчитались в ликвидации 90 тысяч человек. Обвинитель. В это число входят мужчины, женщины и дети? Оллендорф. Да. Обвинитель. На чем основываются эти цифры? Оллендорф. На донесениях, которые Einsatzkommande посылали в Einsatzgruppe. Обвинитель. Эти донесения поступали к вам? Оллендорф. Да. Обвинитель. И вы лично видели их и читали? Оллендорф. Да. Обвинитель. И на этих донесениях базируются цифры, которые вы сообщаете суду? Оллендорф. Да. Обвинитель. Вам известно, как эти цифры соотносятся с числом ликвидированных людей, указанным другими Einsatzgruppen? Оллендорф. Известные мне данные по другим Einsatzgruppen были значительно выше. Обвинитель. Чем это обусловлено? Оллендорф. Думаю, большая часть цифр, представленных остальными Einsatzgruppen, была завышена. Обвинитель. Вы периодически видели донесения о ликвидациях, представленные другими Einsatzgruppen? Оллендорф. Да. Обвинитель. И эти донесения указывают большее количество ликвидаций, чем произведено группой D, так? Оллендорф. Да. Обвинитель. Вы лично наблюдали за массовыми казнями этих людей? Оллендорф. С целью инспекции я присутствовал на 2 массовых казнях. Обвинитель. Вы можете подробно рассказать суду, как происходила такая казнь? Оллендорф. Местная Einsatzkommande старалась посредством регистрации собрать вместе всех евреев своего района. Регистрацию проводили сами евреи. Обвинитель. Под каким предлогом, коль скоро он вообще был, устраивали облаву? Оллендорф. Под предлогом переброски в другое место. Обвинитель. Продолжайте. Оллендорф. После регистрации евреев собирали на площади, а оттуда вывозили затем на место казни. Как правило, это был окоп или естественный овраг. Казни проводились по военному расстрельной командой. Обвинитель. Каким образом мы их доставляли к месту казни? Оллендорф. К месту казни их перевозили на грузовиках. Всегда ровно в таком количестве, какое можно было сразу же подвергнуть казни. Это была попытка максимально сократить временной промежуток от той минуты, когда жертва осознает, что произойдет, до фактической казни. Обвинитель. Это была ваша идея? Оллендорф. Да. Обвинитель. А что происходило с телами после расстрела? Оллендорф. Их хоронили в окопе или во враге. Обвинитель. Какие меры предпринимались, коль скоро таковые были, чтобы удостовериться, что жертвы действительно мертвы? Оллендорф. Командир расстрельной команды имел приказ проконтролировать это и при необходимости лично прикончить еще живых. Обвинитель. Кто этим занимался? Оллендорф. Либо сам командир расстрельной команды, либо кто-то им назначенный. Обвинитель. В какой позиции находились жертвы во время расстрела? Оллендорф. Стояли во весь рост или на коленях? Обвинитель. Что делали с личными вещами и одеждой казненных? Оллендорф. Все ценное конфисковали при регистрации или при облаве и сдавали в Министерство финансов либо через РСХ, либо непосредственно. Поначалу одежду раздавали местным жителям, но зимой 1941-1942 сбором и раздачей стала заниматься НСФАУ. Обвинитель. Все их вещи в то время регистрировались? Оллендорф. Нет, не все. Регистрировались только ценности. Обвинитель. Что происходило с одеждой, какую жертву имели на себе, когда их везли к месту казни? Оллендорф. Непосредственно перед казнью им приказывали снять верхнюю одежду. Обвинитель. Всю одежду? Оллендорф. Всю верхнюю одежду. Обвинитель. А как обстояло с остальной одеждой, которая была на них? Оллендорф. Она оставалась на трупах. Обвинитель. Так происходило и в других Einsatzgruppen, не только в вашей? Оллендорф, в моей айнзацгруппе действовал такой приказ. Как было в других айнзацгруппах, я не знаю. Обвинитель, как они производили казни? Оллендорф, некоторые команды производили казни не по-военному, а убивали жертв поодиночке, стреляли каждому в спину или в затылок. Обвинитель, а вы отказались от такого подхода? Оллендорф, да, я был против такого подхода. Обвинитель, по какой причине? Оллендорф, это создавало огромную психологическую нагрузку и для жертв, и для тех, кто производил казни. Обвинитель, так что же происходило с вещами, собранными айнзацкомандами? Оллендорф, все ценное отправляли в Берлин, в РСХ или в Министерство финансов. Вещи, которые могли оказаться полезными на месте, там и использовались. Обвинитель, что происходило, например, с золотом и серебром, изъятым у жертв? Оллендорф, как я только что сказал, их отправляли в Берлин в Министерство финансов. Обвинитель, откуда вам это известно? Оллендорф, я помню, как это было в Симферополе. Обвинитель, как поступали, например, с часами, изъятыми у жертв? Оллендорф, по настоянию армии часы отсылали в войска на фронт. Если айнзацгруппа А, согласно донесению от января 1942 года, уничтожила 963 человека в Эстонии, 35238 в Латвии, 136421 в Литве, 41828 в Белоруссии, 3600 в России, если айнзацгруппа Б, согласно донесению от декабря 1942 года, в совокупности уничтожила 134298 человек, а две команды из айнзацгруппы С, согласно донесению от декабря 1941 года, 95 тысяч человек. Если айнзацгруппа Д, согласно донесению от апреля 1942 года, уничтожила 91678 человек. А Гиммлер, кроме того, доложил Гитлеру в декабре 1942, что на Украине, в Южной России и в Белостоке уничтожено 363211 человек, то в общей сложности это составляет 902237 человек. Если эта цифра составляет 2/3 еврейских жертв айнзацгрупп, поскольку оставшаяся треть была убита другими военными подразделениями или умерла в гетто, лагерях смерти, в лесах или в чистом поле, сколько же это будет наручных часов? Париж. По утрам Симона страдает от того, что, проснувшись, не находит рядом Нельсона. Все кажется пустым. Она работает над своими текстами в кафе «Де Маго». Ее и Жан-Поля Сартра навещает писатель Артур Кёслер. Она чувствует сексуальное притяжение, но, проведя вместе одну ночь, она и Кёслер увязают в бесконечных спорах, поскольку он считает ее недостаточной антикоммунисткой. Нельсон говорил, что она может хранить верность только если хочет, и она разделяет его позицию. Но с грустью пишет, что не в состоянии делить постель с другим мужчиной. Ей невыносима мысль о руках или губах другого, когда она так отчаянно тоскует по губам и рукам Нельсона. «Она превратилась в обычную верную жену», — пишет Симона, «но иначе не может». 30 сентября Симоне де Бавуар никак не удается сосредоточиться на работе. В кафе приходит Жан Жене, мешает шутками и болтовней. Она уходит домой, в свою комнату, где стены розовые, как зубная паста, и продолжает работу. В глубине души она потрясена. Никогда раньше она не позволяла себе настолько зависеть от другого человека, как зависит от Нельсона Альгрена. «Собственно говоря, меня не интересует ничто, кроме тебя. Поездка в Канаду, в Нью-Йорк, визиты к друзьям. Я могла бы наплевать на все это, лишь бы провести больше времени с тобой. Я могла бы снять себе комнату, чтобы ты спокойно там работал, когда угодно. И я вполне бы могла мыть посуду и протирать пол, и ходить в магазин за яйцами и ромовым пирогом, и не прикасаться без разрешения к твоим волосам, щеке или плечу, и постаралась бы не обижаться, когда ты в дурном настроении из-за чего-то прочитанного или из-за чего-нибудь еще. Я не стану посягать на твою свободу. Мой Нельсон, мой дорогой крокодил, быть может, ты смеешься над моей серьезностью? Быть может, воспринимаешь мои слова как кваканье лягушонка? И, быть может, ты прав. Вот почему любовь пугает меня. Она делает меня глуповатой.